Пара слов о разнообразии. Вновь подавшись в путь, Семен опять принимается сплетничать. На сей раз о том, сколько греха-то было в городке, который они только что оставили. Прежде Семен сообщил сплетню, оказавшуюся правдой, об убийстве московского городского головы. И Марья Васильевна ему не поверила. И или не заинтересовалась. Здесь же, похоже, Семен не прав. А Марья Васильевна заинтересовалась и поправляет его. Могло выйти и так, что Семен оба раза передает ложные слухи, а Марья Васильевна оба раза поправила бы его. И опять-таки, чутье Чехова явно предпочитает разнообразие, а не статику. Один из талантов Чехова в способности естественно внедрять разнообразие в ситуацию, какую писатель помельче оставил бы статичной. Благодаря вот этому разнообразию мы Семена видим двояко. С одной стороны, как русскую версию теоретика-конспиролога XIX века, вечно желающего верить в худшее, в ком угодно при власти, а с другой, того, что пусть и живет среди того же простонародья, что и Марья Васильевна, смог сохранить живой, пусть и беспорядочный интерес к тому, что вокруг него происходит. Марья Васильевна же при этом мировыми событиями не интересуется, а лишь местными, какие способны повлиять на ее и без того хрупкое положение в этой среде. А после того, что случилось в трактире, мы ее очень понимаем. Тем же объясняется и склонность, какую наблюдаем мы в движениях ее ума, постоянно возвращаться мыслями к школе. Это движение самообороны, соблюдение границ. Марья Васильевна неотвязно размышляет о том, на что все еще способна как-то влиять. Заметьте и то, что мы усматриваем противопоставление Семена и Марьи Васильевны. Они словно две куклы в коробке, лежащие в разных позах. Ему мир интересен, ей нет. Он рассуждает, она нет. Оба не доверяют системе, пусть и по разным причинам. Он крестьянин, она едва ли не. И так далее. Кукол вообще-то три. Марья Васильевна, Семен и Ханов. Мы невольно продолжаем выискивать в этих трех сходства и различия. Мы объединяем Марью Васильевну и Семена, потому что они из одного города и едут в одной телеге. Марья Васильевна и Ханов объединяемы, потому что оба моложе и выше по общественному положению, чем Семен, и способны, пусть вроде бы и не слишком-то, составить пару. Семен и Ханов объединяемы, потому что оба представляют людей менее интеллигентных, чем Марья Васильевна, с кем ей приходится иметь дело. Однако, каждый персонаж тут по-своему обособлен. Марья Васильевна – единственная женщина, Семен – единственный крестьянин, Ханов – единственный помещик. Рассказ отличается от настоящей жизни. Он подобен столу, на котором лежат всего несколько предметов. Значение столу придают выбор предметов и их взаимоотношения. Вообразите на столе вот такой набор – ружье, граната, топорик, керамическая фигурка утки. Если утка – центр композиции и вплотную окружена оружием, мы чувствуем, что утка в беде. Если же утка, ружье и граната загнали топорик в угол, мы, вероятно, сочтем, что утка возглавляет движение современного оружия – ружье-граната, против старомодного – топорика. Если же все три единицы оружия лежат на самом краю стола, а утка прет на них, мы решим, что утка – радикал-пацифистка, решившая положить всему этому конец. К этому на самом деле рассказ и сводится, к ограниченному набору элементов, которые мы осмысляем друг относительно друга. Ну что ж, по крайней мере отсюда, с середины девятой страницы, путь будет полегче. Наши герои выбрались из леса, вокруг открытый простор. Чехов дает нам простую, полезную для визуализации карту предстоящего пейзажа. Переехать реку, потом железнодорожную линию. Неподалеку есть мост, но Семен замыслил другое. Он форсирует реку. Глубина не очень чтоб. И тем самым выиграет время. Тут в рассказе опять возникает Ханов. Он сверхосторожно, благоразумно направляется к мосту. Заметьте, что Марья о Ханове не задумывается совсем. Никаких вновь пробужденных надежд, никаких сердцебиений. Это подтверждает нашу догадку. Ее размышления о Ханове праздны, в них нет ничего серьезного. Прикинув время, Семен заключает, что Ханов дуралом, и в итоге друга своего дома не застал. А потому вся поездка Ханова впустую. Подъезжают к реке. Прежде чем позволить Семену погнать лошадь дальше, зададимся вопросом, зачем Чехову понадобилось придумывать эту реку? Мог бы просто отправить телегу прямиком в город по сухой дороге. Наверняка при переходе через реку случится нечто полезное для целей автора. объединенная пара законов писательства. Пусть ничто у тебя не происходит бесцельно, и если что-то произошло, пусть оно имеет значение. Летом это была мелкая речушка, теперь же это была река сажений в 6 ширины. Итак, пересечь такую реку – дело непростое. В этой точке для Семена и Ханова возникает своего рода проверка умений. Какая версия действительно верна? А. Семен, самоуверенный крестьянин, пренебрегает господскими соображениями и пытается форсировать реку без брода, с бедственными последствиями. Или Б. Семен, человек из народа, чтобы сберечь время, разумно берется совершить то, что удалось подобным ему совсем недавно, в отличие от этого бестолкового господина Ханова, тратящего время на предосторожности, в которых нет нужды. Марью Васильевну никто не спрашивает, и ей предстоит просто сидеть и принимать удар дальнейшего на себя. Пусть она тут и главная героиня, и самый разумный и сознательный человек во всем рассказе. Поначалу кажется, что дело рискованное. Вода устремляется в телегу, они выбираются на другой берег, и Семен, теоретик заговора до мозга костей, обвиняет местное руководство, земство. Наказание – это жить здесь. Дело не во мне, дело в городе. Тем временем Ханов, воображая мы, продолжает приближаться к мосту. Чья взяла? Ну, в некотором роде Семена. Однако обувь у Марьи Васильевны полна воды. Намокло и платье. А хуже всего то, что испорчены сахар и мука, ее покупки, на которые она потратила, надо полагать, изрядную часть своего заработка. «Ах, Семен, Семен», – причитает она, – «какой же ты право...» До чего печален этот миг, даже в том скромном удовольствии, какого искала она. Если приобретение самых основных продуктов для жизни в комнатке можно считать удовольствием, даже в нем ей отказано. Ханов потратил целый день на поездку без всякого осязаемого результата, как и Марья Васильевна. Выше мы ставили вопрос, зачем Чехову удалось морочить себе голову и придумывать тут реку. Он придумал ее, судя по всему, для того, чтобы испортить Марье Васильевне покупки. И зачем же ему это? С этим вопросом мы двинемся дальше. Еще молодым писателем я как-то получил отказ, исполненный похвал, однако завершавшийся так. Получилось быстро, весело и лихо. Но мы не уверены, что получился рассказ. Меня это, ну, взбесило. Если получилось быстро, весело и лихо, этого разве недостаточно, балбесы вы этакие? Но теперь-то я понимаю. Рассказ — это не просто набор событий, выстроенных одно за другим. Это не бодрое изложение, стремительно развивающееся на нескольких страницах, а затем останавливающееся. Это изложение, которое подталкивает нас дочитать до конца. Да, но которое, к тому же, в самом себе набирает высоту или распахивается и становится достаточным. Во времена моего детства у Липтона была телереклама с девизом «Это уже суп?» Мы всегда спрашиваем у читаемого произведения, в том числе и у написанного нами. Это уже рассказ? К этому-то мы и стремимся, сочиняя прозу. Мы правим и правим текст, пока не доводим, так сказать, до блеска, и текст дарит нам ощущение, вот теперь это рассказ. Например, можно вот так разобраться, в чем источник этого ощущения. В порядке эксперимента усекайте хороший рассказ до той точки, где автор на самом деле ее завершил. Просто отрежьте эту часть и посмотрите, какой отклик вызывает подобная искусственная концовка. Полученное ощущение сообщит нам кое-что о том, чего не хватает. Или наоборот, о том, что предлагает оставшийся текст, когда он прочитан, чтобы завершить преобразование текста в рассказ. Итак, допустим, текст завершается вот здесь, в этой точке, докуда мы пока дочитали. «Ах, Семен, Семен, какой же ты право!» Конец. Вернитесь к началу и посмотрите его насквозь, до вот этой концовки. Каково вам? Что, как вам кажется, сообщает рассказ с таким завершением? Чего ему не хватает? Какие булавы все еще в воздухе? У меня такое ощущение. Нет, покамест не рассказ. Давайте посмотрим, можно ли понять, почему оно так. Ранее мы предположили, что простейшая формулировка сути этого рассказа такова. Одинокая женщина сталкивается с возможным любовником. Это мы уже проехали, и теперь получается вот так. Одинокая женщина сталкивается с возможным любовником, он в принципе мог бы облегчить ей одиночество, но этого не происходит, и она, а с нею и мы, осознает, что пуста она, та надежда, Затем ее чуть ли не унижают в трактире, а поездка с предполагаемой целью, покупки, оказывается зряшной. Конец. Усеченная до этой точки история представляется случайной и жестокой. С приятной дамой, которая нам симпатична, происходит череда неприятностей, после чего она отправляется восвояси в худшем положении, чем то, из какого она подалась в путь. Таково описание миллионов дней, прожитых в действительности на белом свете. Но это не история. На семинаре мы иногда говорим, что некий сочиненный текст становится рассказом, когда происходит нечто, меняющее персонажа необратимо. Довольно-таки драконовский подход, но давайте отталкиваться от него. Итак, мы излагаем некую историю, начиная в одной временной точке и завершая в другой, чтобы выстроить рамки этого мига перемены. Не рассказываем о целой неделе, предшествовавшей появлению трех призраков у Скруджа, или о празднике в честь 10-го дня рождения Ромео, или о том периоде жизни Люка Скайуокера, когда в ней ничего не происходило. Почему Чехов решил рассказать нам именно об этом дне в жизни Марьи Васильевны? Или иначе, что в этот день для Марьи Васильевны изменилось? Другой ли она человек по сравнению с тем, кого мы встретили на первой странице? Вроде бы нет. Случилось ли с ней что-то новое? Вряд ли. С Хановым они виделись прежде не раз, и, как нам сообщили, у нее водились романтические надежды на его счет. Однако нагнетания тут никакого, и Марья Васильевна прекрасно это понимает. Ее оскорбили в трактире, но ей это нипочем. И пусть этот ее отклик изменил наше представление о ней, а потому показался неким повышением ставок, ее представления о себе не поменялись. Мы знаем это потому, что после инцидента она пила свой чай с удовольствием, тут же вернулась к своим раздумьям о школе. Вопрос же мы в самом деле ставим вот такой. Что могло бы случиться, что должно случиться, в оставшихся 7 абзацах, чтобы возвысить это изложение до рассказа? Даже этак бодрит остановиться в этой точке и признать, что в наличном виде это все еще не рассказ. Пока что не рассказ. И я не собираюсь сейчас объявлять, что к концу рассказ мы получим отменный. Итак, здесь о самом жанре можно понять нечто существенное. Что бы ни превращало пока что не рассказ в отменный рассказ, оно должно случиться с минуты на минуту, на ближайшей, последней странице.